А если где-то в банке вы храните принадлежащие нам 6000 долларов и лишаете нас возможности пользоваться ими, то никакое это не благодеяние. У нас хватит здравого смысла, чтобы распорядиться этими деньгами с максимальной пользой». Стоявшие рядом с матерью Карл Ли-младший и Джарвис принялись успокаивать ее, во все глаза глядя на Эйджи. «Но деньги предназначены Карлу Ли». «Ладно», — вступил Джейк. «А вы спросили Карла Ли, как он хочет распорядиться своими деньгами?» Губы святого отца искривила едва заметная неприятная усмешка. Он заерзал в кресле. «Карл Ли понимает, в чьих интересах мы действуем». В голосе его, впрочем, не слышалось особого убеждения. «Благодарю вас, но я спрашиваю не об этом. Послушайте еще раз, повнимательнее. Итак, спрашивали вы Карла Ли, как он хочет распорядиться своими деньгами или нет?» «Думаю, что с ним это обсуждали», — солгал Эйджи. «Ну что ж, посмотрим». Джейк встал и направился к двери, которая вела в соседний небольшой кабинет. Эйджи следил за ним нервным, почти паническим взглядом. Джейк раскрыл дверь и кивнул кому-то, находящемуся за ней. В комнату, как ни в чем не бывало, вошли Карл Ли Хейли и Оззи Уоллс. Дети с криком бросились навстречу отцу. Эйджи выглядел совершенно убитым. Несколько минут прошли в объятиях и поцелуях, а затем Джейк решил сделать свой смертельный выпад. «Так почему бы вам, святой отец, не поинтересоваться сейчас у Карла Ли, как он хочет поступить со своими деньгами?» «Эти деньги не совсем его», — ответил Эйдж. «Но и не совсем ваши», — тут же резонно заметил Оззи. Сняв с коленей Тони, Карл Ли направился к сидящему на стуле Эйдж. Расположившись на краешке стола, Карл Ли грозно навис над его преподобием, готовый в случае необходимости нанести удар. «Сейчас, преподобный отец, я объясню вам все очень доходчиво. Уверяю, что у вас не возникнет никаких проблем с пониманием моих слов. Вы собрали эти деньги, пользуясь моим именем и для моей семьи. Вы получили их от черного населения нашего графства в обмен на обещание, что все до цента пойдет на помощь мне и моей семье. Вы солгали. Вы собрали деньги для того, чтобы произвести впечатление на шишек из ассоциации, а вовсе не для того, чтобы передать их моей семье. Вы лгали в храме, лгали в газетах. Вы везде лгали». Эйджи повел вокруг себя взглядом и заметил, что все находящиеся в комнате, в том числе и дети, сумрачно смотрят на него и кивают головами. Опершись ногой о стул, на котором сидел Эйджи, Карл Ли подался вперед и вниз, склоняясь над святым отцом. «Если вы не отдадите нам эти деньги, то каждому черномазому, которого я знаю, я стану рассказывать, какой ты, Эйджи, мошенник и вор. Я буду звонить каждому прихожанину твоего храма. Я ведь и сам твой прихожанин не забыл. И говорить им, что мы не получили от тебя и цента. И когда об этом узнают все, ты в воскресную службу не соберешь и $2, и тебе придется расстаться со своими пижонскими костюмами и роскошными кадиллаками. А может, тебе даже придется расстаться и с храмом, потому что я попрошу людей не ходить к тебе больше». «Ты все сказал?» — поинтересовался Эйджи. «Если да, то хочу только, чтобы ты знал, какую боль ты мне причинил. Мне очень жаль, что и ты, и Гвен такого обо всем этом мнения». «Вот такое уж у нас мнение. И мне абсолютно безразлично, чего тебе там жаль». Вперед выступил Оззи. «Я согласен с ними, преподобный. Вы не правы, и вы сами знаете это. Как больно мне слышать это от тебя, Ози, как мне больно. Тогда я скажу нечто, от чего тебе, Олли, будет еще больнее. В следующее воскресенье мы вместе с Карлом Ли придем в твой храм. Выйдем из тюрьмы пораньше, проедемся на машине и выйдем как раз в тот момент, когда ты соберешься читать свою проповедь. Но на кафедру вместо тебя поднимется Карл Ли. А если ты попробуешь помешать ему, я надену на тебя наручники. Проповедь прочтет Карл Ли. Он расскажет людям, что деньги, которые они столь щедро давали, не покинули еще твой карман, что Гвен вот-вот выселят с детишками из их дома, всего лишь потому, что ты хочешь приручить кого-то из шишек этой ассоциации. Он расскажет им, как ты им всем лгал. Это может занять у него около часа. А когда он закончит, я тоже захочу сказать несколько слов о том, каким скользким и подлым ниггером ты являешься. Я поведаю им, как тебя чуть было не осудили за то, что ты за сотню долларов купил украденный в Мемфисе Линкольн. Расскажу, что происходит на похоронах. Расскажу о том, как пару лет назад я спас тебя от отсидки в камере Джексонской тюрьмы. А еще, Олли, я... Не нужно про это, Оззи, умоляюще произнес Эйджи. А я еще поделюсь с ними маленькими грязными секретами, известными только тебе и мне, и одной даме весьма сомнительной репутации. Когда вы хотите получить деньги? Как быстро ты сможешь их достать? Спросил Карл Ли. Моментально. Джейк вместе с Оззи поднялся наверх, предоставив Карлу Ли возможность пообщаться с семьей. Они увидели Элен, почти погребенную под горой справочников. Джейк представил свою новую секретаршу Оззи, после чего все трое уселись вокруг большого стола. «Как там мои приятели?» — поинтересовался Джейк. «Ребята с динамитом? Дела у них идут на поправку. Пока не закончится суд, мы подержим их в клинике. В дверь их палаты я врезал замок, а в коридоре поставил полицейского». Они никуда не денутся. Так кто он такой, тот, основной? До сих пор неизвестно. С отпечатками пальцев пока не ясно. Может оказаться так, что и в центральном управлении просто не с чем будет сравнить. Сам он молчит. А второй из местных, да? Спросила Элен. Да, Террел Грайст. Хочет подать на нас в суд, поскольку пострадал во время ареста. Можете себе такое представить? Не верится, что до сих пор никому ничего не стало известно. Я и сам не верю. Само собой, Грайст и мистер Икс болтать не станут. Мои люди тоже ведут себя тихо. Значит, остаешься только ты и твой клерк. И Люсьен. Но я ему ничего не говорил. Значит, он вычислил сам. Когда ты начнешь с ними работать? После процесса перевезем их в тюрьму и приступим к следствию. Все зависит от нас. Как дела у Бада? Заезжал сегодня утром проведать тех двух типов, ну и спустился на этаж ниже к Этл. Он в критическом состоянии. Никаких сдвигов. Подозреваешь кого-нибудь? Скорее всего, это клан. Эти белые балахоны и все прочее. Да и потом остальное тоже сходится. Сначала горящий крест у тебя во дворе, потом динамит, теперь вот бат. Плюс еще угроза смертью. Я уверен, что это они. А кроме того, у нас есть свой источник. Что? Ты слышал меня. Зовет себя Микки Маус. Позвонил мне домой в воскресенье и похвастался, что это он спас тебе жизнь. Защитник черномазых. Так он тебя называл. Сказал, что на территории графства официально создано отделение клана или клаверн, как они его называют. Кто в него входит? В детали он не вдавался, сказал, что свяжется со мной только в том случае, если кому-то будет грозить опасность.